Через некоторое время друзья ощутили присутствие Ольги. «Что это было?» — растерянно прошептал Денис, всматриваясь в густую темноту перед собой. Ольга хмыкнула в своей обычной манере. «Если еще никто не догадался, то перед нами, на секундочку, обыкновенное убийство. Плюс организация покушения на жизнь какого-то там бердыша. Начнем с того, что неизвестный гражданин, дабы избежать последствий возможного провала и последующего за ним выхода на организатора, одним взмахом руки обрубил концы. И, как мне кажется, перевел стрелки на своего незадачливого подельника по кличке Штык. Типа, это он все задумал, самостоятельно выполнил и также самостоятельно исчез, скрываясь от возмездия. Вообще-то Денис спрашивал о другом. Это-то как раз нам понятно. Слушайте, а может все это просто сон? Последний вопрос повис в воздухе, и в установившейся тишине неожиданно громко заурчал желудок Александра. Он болезненно скривился. Поджал под себя ноги, нечаянно зашуршав пожухлой листвой. «Нет, не сон». Ольга долго молчала, будто снова растаяла в воздухе, спрятавшись в только ей известные потаенные места. Но ребята чувствовали ее незримое присутствие. «У меня есть предложение», — тихо сказала она. Не дождавшись реакции друзей, уже с более требовательной ноткой в голосе, Ольга озвучила то, что напрашивалось само собой. «Нам нужно немедленно покинуть Лешку и продолжить разговор в землянке Бердыша. Скорее берлога, а не землянка. Не столь важно. Главное, что там безопасно. На диван мы, конечно, садиться не будем, это однозначно. Возможно, что там есть запасы провизии. Судя по тому, что мы видели, убежище обустроено по-богатому». Слабая надежда на возможность позднего, но скорого ужина творила чудеса. Непонятно, откуда появились силы, однако ребята заметно оживились. Знание о том, что где-то совсем рядом находится богато обустроенное убежище опытного и, судя по всему, запасливого сталкера, толкало их к действию. Александр включил фонарик, тут же отбросив его в сторону, как бесполезную вещь. «Что такое?» «Фонарь сдох. Я даже не стал разбираться, в чем там дело». Зашелестев листвой, Денис становился на четвереньки, готовясь выбраться из кустарника, но в этот момент услышал заключение друга о жизнестойкости электрического прибора и еле слышно предложил. «Пусть тогда Ольга будет нашим поводырем. Двинемся в путь, смотря ее глазами, в буквальном смысле этого слова». С минуту Саша скептически размышлял о предложении друга, но, придя к определенным выводам, поддержал товарища, несколько скорректировав его предложение. «При таком раскладе все, что мы будем видеть, по-любому будет видом от третьего лица, так?» Денис на секунду задумался. «Лучше и не скажешь. Тогда пусть она идет немного позади нас, чтобы мы сами попадали в кадр, так сказать, как это реализовано в компьютерных играх. Поскольку мы с тобой в этом плане люди привычные, то нам так будет удобней, я думаю». Слово оставалось за Ольгой, и она не заставила себя ждать. «Хорошо. Посмотрим, как получится на практике». Денис с готовностью зажмурил глаза. «Я еще ничего не вижу». «Да подожди ты, не все так просто. Мне нужно настроиться». Они медленно удалялись от места своей недавней лёжки, стараясь при движении не производить и малейшего шума. Но то и дело под ногой предательски раздавался хруст сухой ветки. Как это часто бывает, неожиданно и громко, заставляя сердце внезапно замирать от дикого всплеска животного страха. Приходилось останавливаться и выпученными от ужаса глазами всматриваться в непроглядную тьму, напряженно вслушиваясь в шумовой фон ночного леса. А переведя дух, снова, но уже более осторожно, продвигаться к намеченной цели. Действительно, в подобной ситуации вид от третьего лица как нельзя лучше помогал ориентироваться на незнакомой местности. Но все же лучшего, чем смотреть на окружающий тебя мир своими собственными глазами, природа еще ничего не придумала. Прошло еще некоторое время, и в какой-то момент они вдруг поняли, что ощущают окружающую их среду непосредственно всем своим телом и каждой его отдельной клеточкой. Они вдруг осознали, что будто губка впитывают в себя потоки всевозможной информации, бессознательно формируя представление об окружающей их действительности. Они ощущали ничтожно легкое дуновение ветра и слабый трепет листьев за сотни метров от них. Денис остановился перевести дух и восторженно прошептал: «Еще несколько таких экстремальных тренировок, и мы сами сможем видеть в темноте. Да и вообще обходиться без глаз». «Это ты погорячился», — тоном профессора, читающего лекцию, Ольга бесцеремонно вклинилась в его радужные рассуждения. «Глаз — очень серьезный и тонкий инструмент. Он способен зарегистрировать даже один единственный фотон, случайно попавший на сетчатку». «Знаю, знаю. А вестибулярный аппарат настолько тонок в своих настройках, что способен зафиксировать смещение в полатома водорода. Только ты заметь, нашему обыденному сознанию этого знать не нужно. Весь поток подобной информации, прилежно фиксируясь в подкорке, не превращается в знание, а навечно остается в подсознании на самом его низком уровне, потому что не достигает порогового значения. Но если во разгалделись, философы хреновы, то, собственно, те не боятся, то, несмотря ни на что, шушукаются, как малохольные, позабыв обо всем на свете». Александр был точно уверен, что свой монолог он вслух не произносит, но его спутник вдруг почему-то замолчал и смешно нахмурил брови. Резко повернувшись к другу, совершенно не таясь, Денис громко произнес: «Ну, не поверю, что тебе это неинтересно». С многообещающим выражением на лице Александр показал товарищу кулак и, нечаянно оступившись, кубарем скатился во враг, попутно подняв такой шум и треск, что где-то вдалеке дружным лаем отозвалась встревоженная стая чернобыльских псов, и что-то громко булькнуло в реке. «Ты как?» Саша прислушался к себе. Осторожно пошевелил конечностями. «Нормально». Переживая крайнюю тревогу, Ольга терпеливо ждала, наблюдая за тем, как Денис помогает другу выбраться из оврага. Но как только они обессиленно упали на прошлогоднюю прелую листву, она взорвалась в их головах истерическим криком. Александр стиснул зубы. «Ладно», — думал он, — «баба есть баба, существо сложное, слабоуправляемое, а главное — непредсказуемое. Но мы-то...» Положение дел было действительно прескверным. Они не знали, привлекли ли они к себе внимание аномально измененной живности или нет, но все прекрасно понимали, что исходить нужно из самого худшего варианта. А главное, лимит сил и выносливости был практически исчерпан. Еще немного, и у них не останется сил даже говорить. «Нам еще далеко?» Ольга ответила не сразу. «Метров 100, не меньше». Размазывая грязь, Саша провел рукой по лицу. «Вот что, ребята, у американского спецназа есть такая присказка. Если ты выглядишь как еда, то тебя обязательно сожрут. А именно так мы сейчас и выглядим. Нужно собраться, взять себя в руки». Денис безвольно лежал на спине и вот-вот был готов беззвучно заплакать. Цепляясь за ветки, Саша поднялся с земли и, ухватив товарища за руку, заставил его сесть, а потом помог ему встать на ноги. Тошнотворно кружилась голова. Из-за упадка сил и неимоверной натуги в глазах роились серебристые букашки. Надсадно, с сиплым свистом воздух проникал в легкие, превращая каждый вдох в борьбу за жизнь. Тело прошиб липкий, холодный пот. Ребята настолько сосредоточились на своих нечеловеческих усилиях, что тихий голос незнакомца, вкрадчиво произнесшего «Бог в помощь», оказался для них громом среди ясного неба, чуть не ввергнувшим их в обморок. В немом ужасе, будто их застали за черным делом, парни слепо вытаращились в темноту. Все тот же незнакомый голос все так же тихо и вкрадчиво произнес: «Много на свете живу, много чего видел, но такого...» Незнакомец уже все для себя решил. Действовать нужно было быстро, иначе на войну с местным измененным зверьем у него не хватит патронов, а оставлять пацанов в беде не хотелось. Совесть не позволяла. Он достал из кармана картонную коробочку, аккуратно и быстро распечатал ее, а содержимое вытрусил им на ноги и вокруг себя. «Собьем со следа тех, кто идет по запаху». Повесив оружие на грудь, он схватил ребят под руки и безапелляционно потащил за собой.